Глава 47. Новое приключение принца Ноа и крах надежд мэтра Абревиля. Слова Мимулуса произвели сильнейшее впечатление на его цветочество. Принц вздрогнул, вцепившись в повозку, и, наконец, с заметным усилием произнес ломким голосом. «Ты уверен, птичник?» «Еще бы мне не быть уверенным!» — воскликнул мэтр Абревиль. «Если я видел корзину собственными глазами». «Нам не уйти», — обреченно прошептал принц, и Джуб подхватила его под локоть, подозревая, что его цветочество собирается лишиться чувств. «Да что же ты делаешь, Мимму?» — прошипела она свирепо. «Немедленно прекрати запугивать бедного Ноа». «Я и не собирался его запугивать». «Разве не ясно, что мои слова напротив должны побудить его действовать решительно?» — запротестовал Мимулус. «Но не побудили». «Прекратите говорить так, как будто меня здесь нет», — прошипел Ноа, вырываясь из рук Джуб. «Прекратите вести себя так, как будто вас здесь нет», — сурово сказала на это Джуб. «Сейчас не время для слабости и упадка сил. Мимулус прав, хотя я и не поняла половины из того, что он сказал». «Мы должны найти Фарра, прежде чем этот ваш Ранункула доберется до него. Судя по всему, Ранункула тот еще негодяй, и все, что случится с бедным Фарром, будет на нашей совести. Ведь это мы уговорили его сюда прийти». «А вдруг он уже добрался?» — угрюмо промолвил принц. «Боюсь, ваше цветочество, найди он Фарра, мы бы с вами сейчас не пререкались», — со зловещим видом заметил Мимулус. И, надо сказать, значительность эта произвела впечатление на его цветочество. Впрочем, слова Джуб тоже задели принца заживое. Неловко признавать, что наследник храброго рода Ирисов оказался перед лицом опасности малодушнее своей придворной дамы. Принц глубоко вздохнул, собираясь силами, и неохотно объявил, что возвращается на праздник, чтобы отыскать и спасти своего слугу-лодочника. Но при этом он с такой тоской косился на свинорога, что было понятно. Больше всего на свете он хочет умчаться отсюда, куда глаза глядят, пусть даже для этого придется скакать на буйном свинороге верхом. «Совсем другое дело», — обрадовалась Джуб, которая хоть и успела разволноваться из-за таинственного Ранункула, но ничего о нем не знала и подозревала, что его цветочество и мэтр Абревиль преувеличивают опасность. «Одно, а ничего другого ждать и не приходилось», — думала она сердито. «Привык ото всех прятаться в своих покоях, как улитка, едва ему что-то не понравится. А ведь правители должны не только веселиться и отдавать приказы, но и заботиться о своих подданных, если те попали в беду». «Ох, да что это я!» — спохватилась она, почувствовав угрызение совести. «Ведь это из-за моих хитростей бедный Фар очутился на празднике. Я подговорила Ноа прийти сюда, убедив, что ничего плохого с нами случиться не может. Как будто я хоть что-то в этом понимала. А теперь мы все угодили прямиком в руки врага, и первым пострадает тот, кто меньше всех знает. И потому что я думала только о том, как сбежать из Ирисовой горечи. Собиралась бросить принца здесь, ведь и себе внушила, что ему ничего не грозит. Что же я наделала? Но как иначе мне спасти себя? Ну, а меня не пожалеет. Так с чего бы мне жалеть его? А я даже не знаю, сколько времени у меня осталось». И она незаметно подтянула рукав, чтобы посмотреть на расползающееся по руке черное пятно. Россыпь черных точек становилась все гуще. Они сливались и образовывали новые пятна. От одного взгляда на метку проклятия Джуб становилась страшно и тоскливо. Ведь она не понимала, чего хочет от нее черное волшебство. Можно ли его задобрить или обмануть? «Лучше бы я точно знала наперед, что превращусь в жабу или умру через 3 дня», — мрачно сказала она самой себе. «Тогда бы хоть что-то стало понятнее. Как же я устала от того, что все так туманно и неопределенно». И она, рассердившись и опечалившись одновременно, взяла сразу 3 ярких карамельных яблока с первого же попавшегося на пути прилавка. Ей подумалось, что гостеприимная ночь, возможно, последнее радостное впечатление в ее жизни. И, следовательно, будет просто нелепо не есть сегодня сладости, сколько влезет, и не пить горячее вино. «Что за корзина у ранункула?» — спросила она у Ноа и Миму, вручив каждому по яблоку. Ведь их будущее, если разобраться, точно так же было омрачено тайными проклятиями и смертельной опасностью. Те, не сговариваясь, дружно поперхнулись и начали шикать на нее, свирепо шепча, что сейчас не время для таких опасных вопросов. Но затем и принц, и волшебник, не переставая ворчать, откусили каждый от своего яблока, довольно хмыкнули, карамели не пожалели, и спустя пару минут уже рассказывали о злополучной корзине ранункула подробнейшим образом, напрочь забыв о том, что еще недавно запрещали ее упоминать. «Ранункула — опаснейший мерзавец и злодей. Сам по себе он подлый трус, и его оружие — яд. А еще он необычайно жаден, и характер у него такой же едкий, как и кровь. Однако Дамаэсфер поручает ему не только отравление, и в помощь ему дает своих змей, прикормленных молоком. Змеи — убийцы, не знающие жалости, быстрые, как молния, их не сбить со следа. Куда хуже кошек. Уж если видишь молочайных змей, то можно не сомневаться, что Эсфер задумала кого-то убить. Они принимают и другие формы, от них не скрыться ни в лесу, ни в воде. Должно быть, мачеха прознала, что в Ирисовой горечи появилась девушка, которая может снять проклятие», — вполголоса сказал Ноа, наклонившись к Джуб. «Этого она никак не может допустить. Вот и прислала ранункула, чтобы тот выведал про дела в усадьбе, а затем приказал змеям убить и меня, и тебя». «Дами Эсфер донесли, что мы сбежали во владение принца Ноа», — еще тише шептал Мимулус на ухо Джуб с другой стороны. «Наверняка те кошки, которых мы видели, проболтались. Она думает, что похитители проклятия могли войти в сговор с принцем. И если ранункула узнает, что мы и правда спрятались в усадьбе Ирисов, нам конец». Из этого следовало, что принц и волшебник по-разному истолковали побуждение Эсфер Молочай, поскольку каждый считал, будто коварная дама охотится именно на него. Но сошлись в том, что Джунипер Скиптон в любом случае приговорена ею к смерти, будь Джуб возможной спасительницей принца Ноа или же невольной сообщницей мэтра Абревиля. Словно ей не хватало переживаний о гибельном проклятии, засевшем внутри. Хорошо, что на празднике, кроме карамельных яблок, имелось бесчисленное количество других развлечений. Ведь от всех этих мыслей впору было с ума сойти. Кобальды-разносчики словно учуяли, что гостья в маске лягушки чем-то огорчена, и каждую минуту появлялись на пути у Джуб, чтобы предложить карамельный эль, пунш, а также вино, пряные пары которого прогоняли прочь печаль и тревогу. Или, по меньшей мере, приглушали их голоса, впрочем, как и голос разума. В конце концов, даже мэтр Абревиль согласился отпить немного эля. А уж его цветочество не пришлось уговаривать. Он сразу объявил, что без пары-тройки кружек горячительного ни за что не решится прогуляться там, где уже гуляет ранункула со своей ужасной корзиной. Праздник, между тем, становился все более шумным. Над мглистой лощиной сияла яркая луна, вино лилось рекой, компании за столами без конца провозглашали тосты, обнимались и клялись друг другу в вечной дружбе. Многие гости держались на ногах нетвердо и вываливались отовсюду в самый неожиданный момент, сбивая с ног тех, кто прогуливался от прилавка к прилавку, от шатра к шатру. Крики, песни, веселая толкотня, танцы, проказы. Неудивительно, что в ушах звенело и голова шла кругом. Свет сотен фонарей, факелов и костров был ярок, но переменчив. Все дрожало и плыло в их красноватых отблесках. Все это сбивало с толку, но в то же время приободряло. Зловещие мысли никак не уживались с бесшабашной праздничной суетой. «А ведь это куда больше похоже на приключение, чем раньше», — заметил Ноа, несколько захмелев и оживившись. «Надо же, ваше цветочество!» — удивилась Джуб. «Еще недавно вам совсем не нравилось то, что мы возвращаемся на праздник». «Так оно и было», — смущенно отозвался принц. «Никогда не хотел кого-либо спасать, да еще такого мерзавца, как Ранункуло. Это опасно, сложно и вовсе не забавно. Но почему-то сейчас мне не так уж скучно. Должно быть потому, что у меня появились приспешники, как и положено особе королевской крови». Джунипер ничуть не понравилось то, что ее назначили приспешницей. Но она понимала, что услышать от принца что-то о дружбе или взаимовыручке вряд ли получится. Уж очень мало он знал об этих явлениях и пользовался более привычными определениями. «Но ведь если разобраться, мы могли бы стать друзьями. Я его все лучше понимаю, и он быстро учится хорошему. Если как следует объяснить, в чем разница между добрыми и злыми поступками», — подумала она взволнованно. «Только я собиралась обмануть его и бросить. А он наверняка прикажет меня казнить, если узнает, что вместе со мной можно уничтожить и проклятие». И вновь у нее на душе стало горько и безрадостно, как и всегда при мыслях о злых чарах и о том, что она обманывает принца. Что же до мэтра Абревиля, слова Ноа он пропустил мимо ушей. Ему не приходилось задумываться о дружбе с его цветочеством. И вдобавок ко всему Мимулус был убежден, что бакалавру магического права даже приспешникам зваться пристойнее, чем придворным птичникам. «Найти Фарра будет непросто», — сказала Джуб, печально вздохнув, и тут же приняла от одного кобальда-разносчика целую охапку палочек с сахарной ватой, а от второго — ломтик медовой тыквы. «Но не только для нас, но и для Ранункуло», — рассудительно заметил Мимулус. «В самом деле», — согласился Ноа, — «в этой толпе и огр потеряется. Искать здесь кого-то — совершенно безнадежное занятие». Но не успел он это сказать, как Джуб тут же обнаружила сударя-отравителя, хотя именно его-то ей и не хотелось больше никогда встречать. «О, нет!» — приглушенно вскричала она, остановившись, как вкопанная. «Вон там, видите? Это же тот самый Ранункуло. И, кажется, он разговаривает с каким-то сатиром». И принц, и волшебник, застонав от ужаса, уставились туда, куда указывала Джуб. В самом деле, совсем неподалеку у одного из стволов сияли чистым золотом локоны Ранункула, который любезно и оживленно с кем-то беседовал. «Ну нет», — с облегчением сказал Ноа, после того, как влез на ближайшую скамью, чтобы рассмотреть собеседника Ранункула. «Это какой-то старый рыжий козлонок, ничуть не похожий на нашего Фарра». Тут его броня на все лады столкнули вниз. Ведь он, совершенно по-королевски ничего не замечая вокруг себя, взобрался едва ли не на руки почтенной сударыни-утопленницы, немало возмущенной таким поворотом событий. К счастью, кружка с вином в руках у принца к тому времени почти опустела. И он совершенно не расстроился, ведь вина при падении пролилось совсем немного. «Но Ранункула наверняка выспрашивает у него, где найти Фарра», — воскликнула Джуб, помогая принцу подняться. «Рано или поздно он найдет кого-то, кто сможет ему помочь». «Нужно помешать этому негодяю», — с внезапной решительностью объявил Ноа. «Что этот шпион возомнил о себе? Втирается в доверие к моим подданным и выведывает у них все, что посчитает нужным. Да ведь это дерзость высшей пробы». «У нас нет на это времени», — торопливо возразил мэтр Абревиль, выпивший куда меньше и оттого менее склонный к авантюрам. «Прежде всего нам нужно найти лодочника». «И для этого мы разделимся», — объявил принц. «Ты, птичник-приспешник, пойдешь искать Фарра, а мы с Джунипер будем следить за гнусным Ранункула и препятствовать его расспросам». Мимулус и Джуб в растерянности уставились друг на друга, разве что воздух ртами не хватая. Хуже идеи, казалось, принцу еще в голову не приходило. «Нет-нет», — вскричал волшебник, — «нам с Джуб, нам всем ни в коем случае нельзя разделяться». «Это почему же?» — удивился Ноа, глядя на Мимулуса с высокомерным и чуточку подозрительным прищуром. «Совсем недавно ты куда-то пропал, и я собирался поначалу объявить тебя предателем. Однако теперь вижу, что это ничуть не испортило мне гостеприимную ночь. Вдобавок ты все-таки нашелся. Так почему тебе еще раз нельзя потеряться?» Увы, мэтр Абревиль не мог сказать правду, которая заключалась в том, что он не может сбежать без Джуб, даже если нынешнее приключение станет чересчур опасным. А никакой другой причины, которая впечатлила бы Ноа, он придумать не мог, сколько ни силился. Слишком уж шумно было вокруг, да и выпитый Эль оказал самое плачевное воздействие на состояние ума волшебника. «Отправляйся на поиски Фарра, птичник!» — сурово приказал принц, насладившись своей быстрой победой в этом коротком споре. И, посчитав, что дело решено, принялся вертеть головой, чтобы найти в толпе разносчика с Элем или вином. Но не успел Ноа сделать шаг в сторону, как мэтр Абревиль принялся действовать. «Джуб!» — торопливо прошептал он, хватая девушку за руки. «У меня не было возможности сказать. Я был у моста. Я пробовал заклинания. Кажется, я придумал, как их сочетать, чтобы мы смогли сбежать. Мы должны попытаться прямо сейчас». «Но Мимму!» — сокрушенно и жалобно промолвила Джунипер. «Мы и вправду прежде должны найти Фарра. Он в большой беде из-за нас». «Это мы в беде, да еще какой!» — прошипел волшебник. «Не время для благородства. У тебя вовсе нет времени, Джунипер!» Удивительно, но, услышав то, о чем страшно было думать, Джуб вовсе не растерялась и не дрогнула. Напротив, в этот момент ум ее прояснился. Тревога ушла, и голос больше не звучал жалобно. «Так сколько же мне осталось?» — сухо и холодно спросила она, высвобождая руки. «Я не знаю!» — воскликнул мэтр Абревиль. «Не знаю! Если честно, я думал, что ты к этому времени уже погибнешь». «Значит, ты ошибся тогда», — только и сказала Джуб, не прибавив. «Следовательно, можешь ошибаться и сейчас». Но этого и не требовалось. Мимулус понял, что спорить с ней бесполезно. «Птичник!» — недовольно сказал принц Ноа, вернувшийся с вином. «Ты все еще здесь? Я же сказал тебе, найди моего лодочника, да поживее!» Мэтр Абревиль вздохнул и напоследок, оглянувшись на Джуб с осуждением и печалью, медленно растворился в толпе.